Чтобы пройти прямо по коридору, пришлось переступить через какие-то объедки и рваную обивку для мебели. В большом зале кафе на первом этаже за стойкой сидели еще несколько уродов, обнимающих продажных девок. За баром стоял испуганный мужичок с залысинами. Он, как мне показалось, с надеждой бросил на меня взгляд. «Уже 13 насчитал», — тихо произнес Синицын, грохоча ботинками по ступеням за мною, поднимаясь на второй этаж. «Их гораздо больше, еще на улице, на заправке и в соседних домах, поэтому даже не обыскивали. Уверены, что завалит нас в случае чего?» Так же еле слышно ответил я. «Но ведь это потери, им по барабану, тут половина под дурью или еще чем-то». На втором этаже вокруг стоял омерзительный запах. Мне показалось, он тянулся из-за слегка приоткрытой двери, и оттуда не доносились никакие звуки. «Они там что, труп оставили? Эй, вы кто такие, уроды?» Выскочил из следующей комнаты худощавый тип, размахивая лупорой со взведенными курками. Глаза его бешено вращались, желтые белки были пронизаны красными жилками. «Отвали, цент!» — рявкнул на него здоровяк, который нас сопровождал, это гости принца. «А, ну если так, то я чё, я молчу, гусь, я ничего», — быстро свалил обратно в комнату Нарик. «А этот большой принц тут действительно держит всех в страхе. Похоже, бабки и харизма здесь — единственная скрепа для этих гастролеров». И я уже начал догадываться, к какому типу главарей меня ведут. Около последнего номера топтались еще трое головорезов. От одного разило спиртом. В спину нам смотрела еще парочка. Гусь распахнул дверь и произнес внутрь. «Пришел главный от этих из Нью-Йорка. Сколько их?» Раздался ленивый голос. «Четверо. Пусть заходит один. Хрена с два», — громко произнес я. «Тут мой напарник по бизнесу. Это я про Синицына. Пусть заходит тоже. Только не дурите. Тут везде мои парни, вы живыми не уйдете, если начнете стрелять», — милостиво снизошел принц. Мы ступили внутрь комнаты, отделанной с шиком. Никак, люкс. Внутри сидели трое вооруженных мужчин. Ну да, трое тут, трое снаружи. Плюс гуси и еще уроды в коридоре. И это без учета комнат. Понятно, почему они так беспечны. В отличие от тех, кто был снаружи, три бандита в этом номере люксе выглядели в разы опаснее. Но один действительно заслуживал особого внимания. В кресле развалился худощавый скулатый мужик лет 40. Если бы он был помоложе, то в моем времени он снискал бы успех на подиуме модных показов. Эдакий разбиватель женских сердец. Стильные брюки, черно-белые туфли из кожи, расстегнутая до середины груди алая рубаха. В руке он покачивал бокал с вином. Вторая сжимала кольт-миротворец. Ствол упирался прямиком в копну взлохмаченных кудрей девушки, которая сидела в одной ночнушке около ног принца как собачонка. Ее била крупная дрожь, руки были связаны, от ее щиколотки куда-то за кресло вела небольшая цепь. Я задержал взгляд на револьвере. «Нравится?» — ухмыльнулся принц. «Старинная вещь, в отличнейшем состоянии. Я взял его из дома одной пожилой поры и спрятал до того, как меня схватили и посадили за решетку. Но я тебе ничего не говорил». «Ахах!» — ухмыльнулся главарь. «Даже не хочу знать, что он сотворил с теми старичками. Это моя собачка». Он ткнул револьвером в затылок девушки. «Старый Накс вечно ругал меня в детстве. Постоянно стегал меня веткой. А теперь его дочурка тут у меня. А Накс ничего не любит так же, как свою младшенькую». «Ты отсюда?» — задал я вопрос. «Из этих краев?» — кивнул принц. «Знаю тут каждую дыру. А ты не местный. У тебя есть какой-то слабый странный акцент». «Да он просто...» — вдруг подал голос один из амбалов-охранников. «Я разве разрешал тебе открывать рот, когда я говорю с людьми и обсуждаю бизнес?» Тут же переключился на него принц. Впрочем, миротворец так и остался недвижим. Рукоять его была уперта в подлокотник, так что главарю бандитов было удобно держать его прямо у затылка пленницы. «Извини, принц, молчу», — поднял руку говоривший. «Да, классический пример лидера харизматичного типа. Такие в криминале часто сбивают именно подобные стаи. Если вожак дает слабину, стая его сжирает». Но, видимо, принц еще не ошибался и держал всех в узде. Он не выглядел идиотом, и в глазах его светилась мысль. Только при этом они были какие-то полубезумные, что ли. «Итак, джентльмены, давайте обсудим мой виски», — слащаво улыбнулся псих. «Глава 8. Полштата». «Никакого твоего виски тут нет», — спокойно ответил я. «Чтобы он стал твоим, его нужно купить у нас. Я уже назвал цену твоим парням. 20 за ящик. Ты что-то имеешь против? Меня это не устраивает. И сколько ты хочешь?» «100 баксов за штуку», — бросил я. Сидящий рядом с главарем бандит поперхнулся. Капитан Синицын еле слышно усмехнулся, а я наблюдал за реакцией Большого принца. Урод, неотрывно сверля меня глазами, поднес к губам стакан с виски и отхлебнул от него. Это не деловой разговор. Не деловой разговор тормозить мои машины и не давать им заправиться. Так пойди по домам, попроси спирта да залей в баки, ухмыльнулся псих, только вряд ли тебе откроют. Мои парни доходчиво намекнули всем, что будет в этом случае. Отпусти девчонку, тогда будем говорить по-нормальному. И что ты сделаешь, если не отпущу? Ухмыльнулся принц. Откроешь тут пальбу, я тут же пристрелю ее как собаку. Шальная пуля. При обороне от твоих парней. Скоро здесь и в Бакханнане будет совсем другой расклад. Я вместо Накса, здесь. Нужный шериф, там. Остальные дороги к концу недели тоже будут нашими. Тагерту пора валить из штата. Так и передай ему. Мне говорили, ты работаешь с этим старым козлом, можешь сообщить, что Большой принц сказал. Старикам тут не место. Я не подал виду, что новости были отнюдь не лучшие. Тот урод Барнс, который пытался построить нас на дороге в самую первую поездку в Вирджинию, действительно в сговоре с теми, кто стоит за принцем. А этот псих, в свою очередь, этого даже не скрывает при своих дружках. Это может означать только одно: Барнс сам тоже появится тут, и очень скоро. Он недалекий идиот, жаждущий власти, и говорящая голова для тех, кто рулит всем этим дурно пахнущим спектаклем. Это все, спокойно поинтересовался я, твое последнее слово. В глазах принца на мгновение мелькнуло сомнение, но тут же сменилось на пляску привычных ему огоньков безумства. Не все, вдруг медленно произнес он. Я отметил, как на лице одного из его подчиненных отобразилось удивление после этих слов, а псих, тем временем, поставил граненый стакан с виски на небольшой столик около кресла, и потянулся освободившейся рукой к волосам девушки. Длинные пальцы сгробастали ее кудри, и принц силой рванул ее голову вверх. Красивое заплаканное лицо Рози исказило гримаса боли. В широко раскрытых глазах пленницы метался животный ужас. Девушка, влекомая рукой у маньяка, на ощупь заползла на диван рядом. «Я хочу, чтобы старик Накс извинился передо мной за то, что когда-то отходил палкой при мэрии Рози, да и остальном классе. Пусть подставит свою спину, и я также пройдусь по нему его же клюкой. Тогда мы будем в расчете. А если мы мирно разберемся с тем, кому принадлежит дорога Юниан, и он свалит отсюда, обещаю, я даже не стану забавляться с его крошкой. А если нет?» Принц наклонился к Рози и взял девушку за подбородок, сдавив своей рукой ее щеки. Он прижался к ее щеке и плотоядно ухмыльнулся, не убирая револьвера от затылка бедняжки. «А то у меня уже парни спрашивали про нее. Она тут многим понравилась». Я услышал, как шумно выдохнул Синицын. Только бы сейчас дворянская честь не начала вулканом бить из капитана раньше времени. Принца я уже и так заочно приговорил. Осталось только добраться до его бренной тушки без ненужных трупов. Например, чтобы эта девушка продолжала жить. Жизнь без ненужных потерь. Мне кажется, это даже могло бы стать визитной карточкой, девизом моей организации. Бизнес без проблем и лишних трупов. Тем более, задача на ближайшее время – максимально перекачивать деньги в легальные дела. За прошедший месяц мы с парнями и так записали на криминальный счет Нью-Йорка десятую часть убитых за год. И при этом от рук бандитов пострадали две девушки. Не хотелось бы, чтобы в этот раз все прошло так же. Если на этих улицах останется кто-то лежать, то пусть это будут преимущественно отморозки принца. Жаль, нельзя их всех положить из пулеметов. Если засветимся еще и здесь, местных быстро размотают как клубочек, вызнавая, кто это такой в ночи любит пострелять из Льюисов в разных штатах. «Я тебя услышал», — глухо произнес я, осматривая комнату. Одно большое окно, несколько массивных диванов, отодвинутых от стены, пара кресел, резные шкафы, большое коричневое пианино. Рози теперь сидит ровно между ублюдком принцем и окном. Запомним. А теперь послушай меня ты. Твои слова я передам и Наксу, и прочим. Но говорю тебе сразу, я буду возить свой виски по этой дороге так, как пожелаю. Если твои хозяева захотят поговорить со мной, то я жду от них весточки. До утра я ожидаю тут. И я повернулся в сторону двери, попутно заметив, как дернулась щека у принца при упоминании хозяев. Значит, я попал точно в цель. Понемногу картинка начинала уже складываться. Осталось поговорить с Тагертом и Наксом. Дождь хлестал так, словно небо прогневалось на Юниан и разверзлось над ним. Ливень явно решил смыть эту придорожную деревню с лица планеты. Под козырьком, расположенным позади небольшого амбара, в стороне от заправки, стояло несколько мужчин. Кто-то курил, выпуская в сырость дождливой ночи тонкие струйки дыма. В руках у некоторых было и оружие. Я, бывший шериф Бакхана Натагерт, его помощник Джон со шрамом от ожога через все лицо. Именно он когда-то обыскивал нашу машину в первую встречу, и они с шерифом выручили нас, когда Барнс творил беспредел. Последними участниками разговора были Накс, глава деревни, и капитан. Юниан застыл в предвкушении чего-то грядущего, тяжелого и неизбежного. Все селяне попрятались по углам. На улицах было настолько пустынно, что редкие авто, проезжающие мимо, даже притормаживали ненадолго. Водители с удивлением глядели на черные силуэты домов в ночи. Ведь во всем Юниане горели окна только в гостинице. Некоторые все-таки рассматривали за ливнем редкие фигуры в плащах. Кто-то на заправке под навесом. Кто-то в тени домов, прислонившись к стене. Целая группа мужчин стояла и курила возле замершего каравана фордов, бросая цепкие взгляды на проезжающие авто из-под своих шляп. Водители быстро отводили глаза и неслись дальше в сторону Бакханана. Оттуда машин было сегодня очень мало. Удалось выяснить что-то про то, кто стоит за всем этим. Я снова зашел под козырек, отказался от предложенной сигареты и натянул перчатки посильнее. Тагерт, которому гражданская одежда была будто не к лицу, кивнул и ответил: «Да, это люди из Лос-Анджелеса. Я звонил своим знакомым туда. Они не слышали про эту банду. Значит, это просто попытка забрать дороги и тянуть с них деньги, плюс желание взять под контроль поступление алкоголя в Бакханан. Далековато отсюда до Лос-Анджелеса. Как-то сомнительно все». Тагерт покачал сидеющей головой. «Не совсем. Больших боссов за этой бандой не стоит, это правда. Но она многочисленна. Большой принц у них – основная боевая сила. Есть еще более мелкие группы, которые промышляют сейчас на двух других дорогах. И это очень плохо. Потому как если они останутся тут, а Барнс окончательно закрепится в Бакханане, то большая часть севера штата окажется под их контролем. Они будут следить за машинами, будут вмешиваться в торговлю алкоголем. Теперь звучит разумно. Но тогда зачем им принц? Он у нас местная легенда. Правда, с жирным таким знаком минус», — горько усмехнулся Тагерт. «Суд не смог доказать его причастность к нескольким очень жестоким убийствам. Но я уверен, что это он. Вы бы видели, Алекс, то, что осталось от его жертв. Врагу не пожелаешь. Он настоящий садист и моральный урод. Вы с ним говорили?» «Да, я уверен. Он показал вам максимум своего нормального состояния и держит себя в руках, об этом я уже догадался. И все же, зачем такой неуправляемый человек банде из Лос-Анджелеса?» «Именно из-за него Барнс стал шерифом», — нахмурился Тагерт. На лице бывшего шерифа пролегла тень. «Это каким же образом?» — искренне удивился я. «Большой принц, он, как бы это сказать, собирает вокруг себя людей. Это всегда ему удавалось. Какое-то обаяние у него есть, и прочие отморозки вокруг него начинают копировать своего главаря во всем. Он для них как мессия, только несет вовсе не добро, а настоящее зло. Я его понял. Вторым образованием в прошлой жизни стал психологический факультет, но занятия я вел только по общей психологии. Это стало скорее дополнением к основной специальности, как и у многих представителей моей профессии. Правда, историки часто выбирали параллельно юридический, или уходили в политологию, но я выбрал психологию, и там была масса интересного, особенно по криминальной психологии. Похоже, принц был из тех редких уникумов, которые умудрялись распространять вокруг себя психологическое заражение. Самое простое психологическое заражение – это паника. Боец видит, что его товарищ паникует, глядит, как побелело у напарника лицо, или наоборот пошло пятнами от стресса. Его мозг считывает визуальную информацию и включает тревогу следом. А тут у нас более тяжелый случай. Принц заставлял окружающих его недалеких, травмированных, озлобленных представителей социального дна подражать ему. И, кажется, я даже понял, почему Барнс стал шерифом. Я снова заговорил, обращаясь к шерифу. Правильно я понимаю, что принц просто запугал тех, кто влиял на выборы и назначение шерифа? У вас же до сих пор заседают выборщики? Да, опустил голову Тагерт. Понятно. Они испугались, что тот всплеск преступности, который может запустить принц, затронет их. Даже если его быстро поймают, он точно успеет убить нескольких выборщиков. Именно так. А вы? Я повернулся к Наксу. Дородный старик, опирающийся на трость, несмотря на трагедию, которая разыгрывалась в данный момент с его дочерью, старался держаться спокойно, только отчаяние в его глазах и белый цвет лица, который даже почти не изменил свет уличного фонаря, говорили о том, насколько он переживает. А я был из тех, кто отказал принцу и Барнсу, буквально в сердцах выплюнул старый управитель Юниана, и вас наказали, а вы еще и так удобно расположились, на одной из трех нужных дорог, заключил я. Похоже на то, раздраженно кивнул глава Юниана, что вы знаете о принце, мистер Накс, расскажите мне, это важно, мягко, но настойчиво потребовал я. Он пожал плечами и добавил, его зовут Тидом, пасынок Перрихауза. Перри был очень жесткий мужик, но работящий, многое на ферме Глинсона было на его плечах, однако дома он был настоящий зверь, его жена Марта под конец жизни обезумела, он уже был старик, а она еще молода, ревность, постоянные побои, но каждый раз, когда я хотел его приструнить, она защищала мужа, из-за страха перед ним, не только, она очень боялась, что люди начнут говорить, что она заложила мужа, ведь Тета и его сестра были от другого мужчины, и это тоже не добавляло хорошей молвы. Когда она сошла с ума, то часто била детей тоже. Какое это имеет значение, мистер Алекс, вмешался Тагерт. Огромное, шериф, по привычке назвал я его по старой должности, я, возможно, смогу помочь вам и вытащить дочь мистера Накса. Вы же хотите этого, или нет? Тагерт молча кивнул, нахмурившись и пожав губы. «Продолжайте, мистер Накс». В глазах отца пленницы блеснула надежда, и он снова принялся за свой рассказ. Тед был в школе слабым мальчиком, его все били, и у него появилась нездоровая тяга к подглядываниям. Знаете, все юнцы нет-нет да и попытаются что-то такое учудить, но он переходил абсолютно все границы, и за это его лупили по спине палками, задумчиво добавил я. Накс кинул на меня быстрый взгляд. Но я покачал головой и кивком предложил ему закончить свою речь. Он подрос, начал водить дружбу с братьями Бритл. Их позже застрелила полиция при задержании. Они жестоко убили целую семью, чтобы ограбить несчастных. А через время, в тех местах, где видели большого принца, начались убийства. Полиция не нашла никаких улик, как будто он все рассчитывал и подчищал за собою. Я задумчиво протянул. Дайте догадаюсь, убивали или стариков, или молодых женщин, может даже немного взбалмошных или ветреных. Да, все так, удивленно уставился на меня Накс. Мда, криминальная психология здесь существует исключительно на бумаге. Реально она начнет развиваться только в 70-80-е. Здание администрации сейчас кем-то занято, она закрыта на замок, но люди видели там силуэты людей. Скорее всего, пара человек принца как-то проникла туда и бродит внутри, наблюдает за обстановкой. Я снял шляпу и отряхнул ее от капель, задумался, потом обернулся на капитана. Синицын молча и пристально смотрел на меня, ожидая указаний. Нужно собрать вместе Гарри и Семена, вчетвером обсудим, что нужно делать. А нас вы не хотите посвятить в свой план? Вскинулся Накс. Разумеется, но для начала мы должны определить, как дальше будет проходить наше сотрудничество. В смысле, удивился глава Юниана. Я надел шляпу и терпеливо объяснил. Мы заключали соглашение с шерифом Тагертом. Он больше не шериф. Подозреваю, что вы, мистер Тагерт, рассчитывали на то, что и дальше будете контролировать распространение алкоголя в Бакханнане и его окрестностях. Но сейчас наступают совсем другие времена, и я советую вам всем быть к ним готовыми. Количество банд будет постоянно увеличиваться. Этому краю нужна сильная рука. Кто должен был стать вашим преемником на этом посту? Джон указал на своего бывшего напарника Тагерт. Молчаливый громила кивнул без слов. Он был непробиваемо спокоен и стоял как скала. Насколько я понял, шерифу он был почему-то предан как собака. И парни, которые возили виски в Вирджинию, говорили ранее, что местные его уважают. А сам он свое дело знает и неукоснительно соблюдает данное им слово. Лучший вариант для замещения должности шерифа. Уверен, в части алкоголя он и дальше подчинялся бы Тагерту, а по части правопорядка справился бы и сам. А в случае чего, старший советчик тоже рядом. Но в Бакханнане посадили в кресло именно Барнса. Значит, теперь вместо Джона у вас новый шериф, который чистит участок от ваших людей. Именно так, кивнул Тагерт. И теперь возникает вопрос. Продолжил я, мы платили вам за спокойствие в этих землях, я обвел рукой ночную дорогу и здания вокруг, но мои машины стоят без горючего и мне приходится разбираться с каким-то психом. Вы платили за право торговать тут, перебил меня Накс. Шериф укоризненно посмотрел на него с видом «Лучше бы ты молчал, старина». А шериф не должен следить за порядком и обеспечивать торговлю. Тут же ухватился я за этот прокол главы Юниона. 100 баксов с одного грузовика – это очень большая цена. Не по чину задираете прайс, джентльмены. За то, что не смогли проконтролировать обстановку и обеспечить, подчеркну, моему бизнесу и нашим сделкам достаточную защиту. Оба пожилых мужчины натянули на лица кислые маски. Если вы надеетесь на меня, а я вижу, что надеетесь, раз так хотели поговорить, то я делаю вывод, что людей у вас не так-то много. На остальные две дороги может и хватит, но на банду принца, вряд ли. Поэтому, давайте договариваться, и я постараюсь решить вашу проблему. Шериф недоверчиво поглядел на меня, в глазах его на секунду мелькнуло разочарование, но потом он увидел реакцию своего старого друга, и лицо его приобрело привычное выражение. Анакс весь подобрался на последних моих словах. Шутка ли, дочь в плену у маньяка, к ее голове приставлен револьвер, а тебе предлагают какой-то вариант выхода. Джон не проявил никаких эмоций. Если принца не станет, то с остальными дорогами мы разберемся, и в Бакханнане тоже проведем работу с выборщиками. Давно пора менять некоторых из них, трусливые зайцы нам не нужны, и Барнса не будет на месте шерифа, заявил Тагерт. Вам нужны будут еще люди, заметил я, если кто-то вроде лос-анджелесских ребят захочет приехать в штат и продиктовать свои порядки. Будут, хмуро кивнул Джон, тогда к делу, я пойду туда и постараюсь сделать так, что девушка останется жива, как только начнутся выстрелы, нужно будет атаковать бандитов те до Большого Принца. Накс, вы же уже знаете, где стоят люди этого ублюдка. Думаю, жители все равно уже донесли, да и вы, местный, должны знать здесь каждую дыру. Да, что вы задумали? Не думаю, что вы до конца поймете, отрезал я, но могу заверить, что в данной ситуации я перевожу весь риск с девушки на себя. Продолжим. Банду принца надо множить на ноль прямо здесь, и в максимальном составе, пока все сидят по домам и подвалам. Тут я согласен, подал голос Тагерт, но я хочу беспошлинную торговлю в Западной Вирджинии на ваших территориях сейчас, и после того, как сухой закон вступит в силу. Тагерт даже подавился, бросив на меня гневный взгляд. Насколько я понял из всей ситуации и вашего беспокойства за остальные дороги, вы контролируете часть севера штата? Накс хмуро ответил за своего товарища. Все к северу от Бакханнана. Это получается чуть меньше половины штата. Я даже присвистнул. Неплохо вы устроились. Вам точно нужно будет больше людей. Но на это нужны деньги. А я могу обеспечить их поток, постоянный и надежный. Каким образом? Похоже, пора менять вашу систему множества мелких поставок. Я предлагаю вам 40 машин за один рейс, и в дальнейшем последующие расширения. Продавать все буду вам, а вы уже сами торгуете тут в штате. Вы больше не шериф, мистер Тагерт. Думаю, вы и сами хотели заняться торговлей виски. Я рисковал. Сейчас у меня нет 40 машин, но после поездки в Атлантик-Сити может быть и больше. Главное, это договориться с легендарным енохом Наки Джонсоном. Думаю, Радштейн тоже заинтересован в этом, ведь для меня это, как минимум, на одну точку соприкосновения с ним больше, чем с Джо Массерией, плюс процент от закупок. Если все выгорит, можно будет не везти виски из Нью-Йорка, а сразу гнать его из Атлантик-Сити в Западную Вирджинию. Во-первых, этот путь короче. Во-вторых, сейчас, когда ко мне есть пристальное внимание от полиции и Джона Феллона с его детективом, было бы неплохо дистанцироваться в Нью-Йорке от этого дела, а со временем можно будет снабжать и больше населенных пунктов в Вирджинии через Тагерта и его помощника, а там и целый штат. Но это пока радужные мечты, так просто ничего не бывает. Если хочешь что-то взять, надо постараться. Даже Синицын на моих словах поднял одну бровь. Его явно удивляли быстро растущие масштабы. Теперь точно придется открывать еще какую-то фирму-прокладку. 40 грузовиков в гараже небольшой мебельной фабрики, слишком подозрительно. Надо бы обработать Сьюзи, у которой я снимаю квартиру. Все-таки она работает в транспортном управлении. Вы хотите залить весь округ своим виски? Удивился Накс. А вы потянете? Я хочу наполнить им половину штата. Но это в будущем, поправил его я, и да, это выгодно нам всем. Больше качественного товара и регулярные поставки дадут вам разбогатеть. Только повторюсь, не жалейте денег на людей. Как справимся с принцем, сразу дадите заметку в газету. Напишите, что Джон проявил чудеса храбрости и что его бы стоит назначить новым шерифом. Все довольны. Тегерт с Ноксом переглянулись, но пока молчали. К нам гости, вдруг подал голос Джон и поднял дробовик, покоящийся в его руке. К козырьку, под которым мы все находились, приближались три фигуры. Первый мужчина шел, засунув руки в карманы. Походка его была вальяжной и раскованной, лицо скрыто в тени под шляпой. За ним шли двое охранников. В руках они держали дробовик и автоматическую винтовку. «Этого нам еще не хватало», – процедил Тегерт. Глава 9. Один точный выстрел. Незнакомец подошел к навесу и поднял лицо на свет фонаря. «Ну что, джентльмены, будем договариваться или вы по-доброму перестанете совать нос в наши дела?» – весело проговорил Барнс. А это был именно он, та тварь, которая избивала дубинкой Гарри и заставляла Рощупкина зажимать зубами ствол револьвера под угрозой смерти. «Это ты, Барнс?» – глухо произнес Тегерт. Взгляд его потяжелел. Казалось, он хочет придавить им бывшего подчиненного. «Да, старик, это я. Не удалось меня списать, а?» – ухмыльнулся Барнс. «А ты, я гляжу, приоделся?» – процедил Накс. «Могу себе позволить». Выглядел мерзавец и правда очень фронтовато. Напомаженные волосы, богатый смокинг под плащом. Дорогая шляпа, такое ощущение, что он только что приехал в танцевальный клуб на Манхэттене, а не в деревню у дороги посреди лесов и полей. Значит так, вы проваливаете отсюда и забираете своих людей, и чтобы я больше вообще не видел вас ни здесь, ни в Бакханане. До этой ночи я бы потерпел тебя, Тегерт, но теперь ты должен свалить из города, а ты, Накс, подашь в отставку. Скоро тут будут совсем другие люди, и другая жизнь. «Слушай, Барнс, а где они, эти люди? Почему не приехали сами?» – спросил я. Он удивленно поглядел на меня, прищурился, а затем удовлетворенно кивнул. «Шпана с севера, и ты здесь?» Поднялся, нанял несколько дуболомов и прикупил костюмчик. «Запоминай, чтобы конкретно тебя я в Бакханане больше не видел, и твоих людей тоже. А может, твой господин не приехал, потому что хочет все сделать твоими руками? Ты – пробный шар, Барнс». Попытка номер раз. Если не удастся взять полштата руками таких идиотов, как ты и принц, значит лучше пока не лезть. Так ведь? Догадался я и шагнул ближе к уродцу. Он не удержался на крыльце, и от неожиданности шагнул назад. Я навис над поганцем, а за его спиной послышался звук перезаряжаемого винчестера. С нашей стороны то же самое сделал и Джон. Тихо, тихо, парни. Поднял руку и развязно отступая, ухмыльнулся Барнс. «Я даю вам возможность решить все без крови. Подумайте над этим». И он развернулся, уходя в косую стену ливня. Его охранники какое-то время еще пятились, держа нас на прицеле. «Вот», — выругался Тегерт. «Ну, так что?» — обернулся я. «Мы договорились, или как? Я помогаю с принцем и обеспечиваю со следующей недели поток виски. И если понадобится, чего подороже». 40 машин для начала за рейс, и вы не берете ВИК, а покупаете все сами. Дальше, можете кидать свои наценки и делать что хотите. С остальными бандами, я так понимаю, вы и сами разберетесь. Сколько за пойло? 50 за ящик хорошего ирландского. Все, что дороже, договариваемся отдельно. Дороговато. На побережье будет 45. Если у вас есть поставщики в портах, можете попробовать сами. А мы тогда разворачиваемся и уезжаем. Горючее я найду, в крайнем случае, привезу. Не думаю, что принц настолько идиот, чтобы нападать на вооруженный стоящий автопоезд. И с вас неустойка, шериф. Это проблема на вашей земле, а моя поставка сорвана. Тегерт переглянулся с Ноксом. Глава Юниана спросил. «Мистер Соколов, вы уверены в своем плане?» Я кивнул. «Надеюсь, все сработает. Но, я так понимаю, других вариантов у вас нет, чтобы вытащить оттуда вашу рази. Чем дольше времени мы тут потеряем, тем больше шанс, что об этом узнают выше и пришлют сюда массу полицейских или еще чего посерьезнее, если ситуация выйдет из-под контроля. А вы сами сказали, тогда у нее нет шансов. Если у кого-то еще есть идеи, то пусть выскажется сейчас». И я обвел взглядом всех присутствующих. Накс поиграл скулами и махнул рукой. «Мы согласны, но только если сразу что-то случится, вашей ноги здесь вообще не будет». Я ничего не ответил ему, только обернулся к Синицыну. «Мне нужен Гарри и Семен. Дело серьезное, джентльмены. Я должен быть уверен, что вы все поняли и все сделаете правильно. Это большой риск для нас, в первую очередь для нас с капитаном. Но когда начнется стрельба, это будет уже серьезный бой. На кону жизнь девушки и гигантская сделка, после которой нам не нужно искать в ближайшее время большой рынок сбыта даже после вступления акта Валстеда в силу. А наши люди должны понимать, что им платят не просто так. И особенную поддержку им и их семьям мы будем также оказывать в случае чего-то неожиданного. Нужно сделать все быстро и четко. Тем более пулеметы и взрывчатку пока использовать нельзя, и мы оставили их в Нью-Йорке. Мы и так были чересчур громкими. Мои бригадиры молча закивали. «Капитан, мне нужна будет вся ваша меткость и скорость. Вы идете со мной, и снова берете двоих людей. Семен, выбери себе помощников, и проникните в здание администрации напротив гостиницы. Сделать это надо так, чтобы ни одна живая душа об этом не узнала. Повторюсь, это очень и очень важно. Весь наш план зависит от того, поднимут ли бандиты принца тревогу или нет раньше времени. Никакой стрельбы. Вот сейчас я благодарил судьбу за то, что она послала мне Семена Молотова. И себя благодарил тоже, за то, что заметил его и решил взять к себе. Казак-пластун с большим опытом. Для того, чтобы проводить разведку и тихо ликвидировать противника, более лучшей подготовки, чем у этих бойцов, в Российской империи не было ни у кого. Вы должны будете зачистить здание ратуши и провести туда Гарри. Он выберет позицию. После этого вы подадите условный знак, и мы с капитаном пойдем к принцу. А что требуется от меня? Спросил сам ветеран Сен-Меля. Я повернулся к Гарри и ответил. Твоя винтовка. Мне нужен один точный выстрел. В такой дождь с этим справишься только ты. А вы намного раньше. Утро еще не наступило. Ну, что? Ты посоветовался с этими стариками. Надеюсь, ты сделал правильный выбор. Мы с Синицыным опять стояли оба в люксе, который занял большой принц. Снаружи двое наших парней расположились напротив трех охранников. И все также два этажа были забиты гуляющими отморозками местного самопровозглашенного царька. Поговорил, я вперил свои взгляд в глаза теду принцу. Все никак не возьму в толк, что у тебя за акцент. Говоришь хорошо, но что-то чувствуется. Откуда ты? Полюбопытствовал главарь. Из России, коротко ответил я. И он, кивок на капитана. Он тоже. Интересно, протянул урод, такого я еще не встречал. Видал ваших раньше. Но они все больше молчат и какие-то угрюмые. Злые русские. Ха. Я усмехнулся. У нас большой запас терпения. А потом, я показал двумя пальцами на голову, пфф, и как в русской рулетке. Лучше не трогать. Рази, сидящая около теда, совсем уже потеряла все силы. Она прислонилась к толстому обитому бархатом подлокотнику и закрыла глаза. Дыхание девушки было неровным. На лице проступили темные круги под глазами, словно она не спала неделю, а то и больше. Ну и что решили наши общие знакомые? И чего хочешь ты? С интересом произнес принц. Отпусти девушку, и тогда мы сможем продолжать разговор. Я предлагаю в последний раз, жестко отрезал я. Лицо главаря буквально на глазах начало краснеть от злобы. Он сузил глаза и процедил. И это все, передай им, что они останутся валяться на улицах Юниона. А ты отдашь мне весь груз. Это вряд ли. Да и они не захотят слушать такого, как ты, начал свою игру я. Какого такого? Нахмурился принц. Того, кто напялил эту красную нелепую рубашку и играет из себя крутого босса. В комнате повисло молчание. Оба подручных теда с угрозой подались вперед на своих диванах. Рискую ли я? Конечно. Но у бедняжки около этого маньяка не особо-то богатый выбор. Так, я хотя бы дарю нам всем шанс на ее спасение. Я теперь хозяин этого местечка. Хочешь убедиться? Пойди да пройдись по улице. Самодовольно ухмыльнулся принц, но в глазах его заметалось бешенство. А чего ты напрягся? Ты для всех них только тот самый тед, подглядывающий за всеми подряд, которого пинали все, кому не лень. Ты привел сюда всю эту шпану, и она вся поляжет на этих улицах только потому, что ты захотел отомстить старине Наксу за то, что он отходил тебя палкой. А ты рассказывал своим парням, за что он это сделал. Оба подручных теда украдкой бросили взгляды на своего босса. У принца непроизвольно дернулась щека. Глаза буквально налились кровью. Что такое, Тедди? Ты, похоже, можешь драться только со стариками, да с молоденькими девушками, или размахивать пушкой перед этими парнями, которых ты обвел вокруг пальца. Что тебе пообещали лос-анджелесские? Что ты теперь будет тут король, заглядывать под каждую юбку и мочить налево-направо невинных стариков? Заткнись, ублюдок! Брызнул слюнями принц. Синицын стоял рядом как статуя. Казалось, капитан врос в пол и пустил там корни. Он смотрел куда-то между двумя прихлебателями большого принца. Тихо-тихо, Тедди. Я не хотел тебя обидеть, Картинно развел я руки в стороны на уровне груди, я все понимаю, у самого было детство не сахар. Правда, меня не избивал старый папаша, да и собственное. Заткнись, вдруг взвизгнул тонким голосом принц, его мелко затрясло, а я все-таки закончил. Не сметь, Тедди, скройся, Тедди, принеси мне палку, Тедди, она для твоей же спины. Скажи мне, Тед, как ты вообще можешь держать пушку у головы Рози, ведь она как твоя сестра. Я понимаю, почему ты хочешь разобраться с Наксом, он же старик. Да, наверное, когда ты стрелял в тех стариков, ты представлял отчима, ведь ты и твоя сестра, ублюдок. И он толкнул стволом револьвера Рози, из-за чего девушка от неожиданности упала вперед, а принц начал вставать со своего места и быстро переводить миротворец на меня. Время потекло как будто бы медленнее, точнее, я отключился от его восприятия. Все ушло в рефлекс, в котором я нырял куда-то в сторону, выхватывая из кобуры под мышкой пистолет. Руки уже были подняты заранее, и делать это было удобно. Синицын подался назад, отклоняясь и выхватывая два револьвера, которые начали подниматься в сторону вскакивающих с дивана прихвостней Тедди. И одновременно с этим лопнуло хрупкое стекло окна, с громким выстрелом, который не смог заглушить даже ливень. Все произошло за долю секунды. Принц так и не успел полностью довести свой миротворец. Как только он показался из-за девушки на линии выстрела, его так толкнуло в бок, что показалось, будто его легнула копытом лошадь. Пуля из его револьвера взвизгнула где-то рядом с моим плечом. Два выстрела Синицына практически слились воедино с пальбой двух прихвостней Теда. Но капитан оказался быстрее. Падая назад, он влепил свинцовые приветы в обоих дегенератов. Я выстрелил в принца, задев его руку, а следом принялся палить в двоих бандитов, которые так и не успели полностью встать с диванов. Их пули прошли выше наших голов. В коридоре вовсю тоже шла пальба. Хлесткие выстрелы вперемешку с матом. Синицын влепил еще пару пуль в дергающегося охранника принца и обернулся ко мне. «Алексей, я цел». Капитан рванул к дверям и распахнул их. В образовавшемся проеме я увидел прислонившегося к стене бандита. Он уронил голову на плечо. На лице его застыло удивление. По красивым узорчатым обоям позади трупа виднелся красный след. Рядом торчали ноги еще одного охранника. Оба бойца капитана сработали чисто, тут же положив всех трех охранников, как только услышали первый выстрел. Синицын их выбирал для этого дела лично и инструктировал тоже. Матвей, который являлся своеобразным протеже капитана, уже пинком распахивал дверь в противоположный номер. Послышался мат и крик. Еще два выстрела, и парни скрылись в комнате, а через секунду из дверного косяка выбило щепки. Это бандиты принца выскочили в коридор и начали лупить по дверям комнат, в которых оказались мы. Теперь вся наша команда парламентеров в осаде. Дело за остальными. Я подскочил к девушке. Рози свернулась калачиком на полу и обняла свои колени. Ее била крупная дрожь и слезы. «Тихо-тихо, все хорошо, мы отведем тебя к отцу». Заплаканные глаза поднялись на меня, и она дала волю рыданиям, быстро обхватив мои плечи. Из-за кресла послышался стон. Я аккуратно погладил девушку по спине и тихо проговорил: «Спрячься где-нибудь, хотя бы вон в том шкафу. Сейчас я только отстегну тебя, и не смотри». А сам встал и обошел бывший трон принца. Маньяк лежал на спине, зажимая страшную рану на боку. Гарри попал отлично. Шансов выжить при такой кровопотере у Теда не было. «Прекрасный выстрел, Гарри, чтоб тебя», — пробормотал я и бросил мимоходом взгляд в окно. Там, в соседнем здании, изредка громко бахало и сверкали вспышки. Это ветеран расстреливал бандитов на улице. Иногда к нему добавлялись другие выстрелы. Молотов со своим помощником помогал отстреливать отморозков. На улице стояла такая пальба, словно началась война. Сейчас те, кого с собой привез Тегерт и Джон, а также мои люди, разносит конторку заправки и окна гостиницы. Я обернулся к трясущемуся большому принцу. На его лице гримаса боли периодически сменялась на удивление, словно он не понимал, как же так вышло. Я натянул перчатку и поднял один из стволов бандитов, направил на Теда. В глазах его больше не плясало безумство, остался лишь ужас. «Ты хотел увидеть злого русского?» — усмехнулся я. «Ну так получай». Выстрел оборвал жизнь негодяя-садиста. Я отцепил девушку и подошел к двери, около которой отстреливался Синицын, и громко закричал в коридор: «Сдавайтесь, ваш принц уже мертв». Пятиминутная пальба длилась как будто бы несколько часов, но объединенные усилия тех, кто умеет держать оружие, против наполовину пьяного сброда. Тут качество явно побило количество, учитывая, что мы сразу смогли уничтожить семерых бандитов на втором этаже, а Гарри с Молотовым еще тройку на первых этажах. Заправку Джон с моими людьми вынес мгновенно, никого не стали оставлять в живых. Свидетели среди отморозков, которые видели воочию все произошедшее, нам были не нужны, и, к сожалению, не обошлось и без раненых. Один из бывших сослуживцев Джона, уволенный Барнсом, оказался убит. У меня же трое получили ранения. Одного из бойцов сейчас грузили передо мною в грузовик, выделенный Ноксом, и вид его ноги был ужасным. Мы позаботимся о нем, мистер Соколов, так, чтобы в больнице ничего не узнали. Он сможет ходить, врач, двоюродный брат главы Юниона, печально ответил. Боюсь, теперь только с костылем. Если повезет, на лице раненого отобразилась вселенская мука, и, возможно, даже не от боли, ведь он услышал эти слова. Я стащил перчатку и положил ему руку на плечо, заглядывая в глаза. «Петя, доктор сделает все, что в его силах?» «Да, доктор», я грозно посмотрел на врача, и тот поспешно подтвердил мои слова. «Я больше не смогу нормально ходить. Моя семья», процедил раненый, которого заботливо располагали на госпитальных носилках, которые принесли по приказу Нокса, «как я теперь буду работать? Не волнуйся за них. Твоя семья – это наша семья. Мы позаботимся и о тебе, и о твоих близких. Вы будете жить достойно, и я буду вечной обузой для них и для всех», – угрюмо прошептал бывший солдат, «лучше бы меня пристрелили». Я слегка сжал его плечо. «Я даю тебе свое слово, что найду тебе работу, если ты так желаешь, и ты сам сможешь заботиться о своей семье. Ты пострадал за наши интересы, и теперь мой долг – позаботиться о тебе». Все стоящие вокруг внимательно прислушивались к этому разговору. Молотов, стоя поодаль, еле заметно одобрительно кивнул каким-то своим мыслям. «Ко мне подошел Джон. Его лицо с ожогом в свете одинокого уличного фонаря казалось маской, созданной для фильмов ужасов. «Мистер Соколов, уделите нам пару минут». Я раздал короткие команды водителям, которые уже быстро заправлялись. Никто с них сегодня здесь денег не возьмет. Джон двинулся в обход крайних домов, держа путь в небольшую рощицу, скрывавшую происходящее там от посторонних взглядов. Когда я вышел на небольшую полянку, то увидел катающегося по земле и заламывающего руки Барнса. В напомаженные волосы забилась грязь. Дорогая шляпа лежала рядом в луже. Смокинг был заляпан так, что никакая химчистка тут не поможет. Впрочем, совесть Барнса была заляпана не меньше. Неподалеку лежали трупы его охранников. «Я умоляю, шериф, меня заставили это сделать. Поздно, Барнс, назад дороги уже нет. Хочешь что-то сказать напоследок?» «Накс, Тагерт, Джон и еще пара людей стояла вокруг, сжимая оружие в руках. Взгляд Барнса упал на меня, и он внезапно злобно ощерился. «Ты, лучше бы тебя и твоих дружков перестреляли тогда на дороге». Я нахмурился. «Что ты сказал? Это ты организовал ту засаду? Эти болваны не смогли справиться с простой задачей». «Да, это я, и жалею, что не сделал все лучше. Надо было все делать самому». «Так вот что за мразь тогда подстроила засаду, в которой ранили Витю Громова и чуть ли не убили меня и Гарри. После нее нам пришлось ехать за помощью к Соломону, и все закончилось смертельным заданием по взрыву склада. Эти идиоты не смогли нормально проследить за вами на двух машинах и пристрелить к чертям, как я и думал. Наверное, звонили друг другу из населенных пунктов, да и после нашей машины, пока она ехала по шоссе. Накс подошел ко мне и протянул руку. «Спасибо за дочь, мистер Соколов. Как она? Очень напугана. Сейчас спит тяжелым сном, но я думаю, все будет хорошо. Вы рисковали собой», — заглянул мне в глаза старик. «Это часть моего бизнеса. Я держу слово». «Правда, Бен?» — бывший шериф Тагерт кивнул, соглашаясь, и добавил. «Добро пожаловать в Западную Вирджинию, мистер Соколов». Я прикоснулся к шляпе и ответил. «Не забудьте указать в газетах, что все организовал Джон. Пусть это послужит ему в помощь при назначении на пост нового шерифа. Про меня и моих парней не должно быть ни слова». «Разумеется, мистер Соколов. Осталось придумать, как половчее избавиться от этого», и Тагерт указал стволом дробовика на стоящего на коленях Барнса. Я подумал и ответил. «Напишите в той же заметке, что он погиб в этой перестрелке, помогая Джону задерживать принца. Ложь во благо. Тогда у детективов будет меньше вопросов». «Разумно. С этим я разберусь», — кивнул Тагерт. «Джентльмены». Я еще раз прикоснулся перчаткой к шляпе и развернулся. Через несколько шагов позади раздался крик. «Нет, прошу, Одиночный выстрел дробовика упокоил смятенную душу Барнса, чей срок на посту шерифа Бакханнана был, пожалуй, самым коротким в истории этого городка. Глава 10. Аппетит приходит во время еды. В Дильканика играла живая, приятная музыка. Руки пианиста порхали по клавишам, извлекая из дорогого инструмента легкую, нежную мелодию. Я посмотрел на часы. Давид Сарнов, или, на русский лад, Давид Сарнов опаздывал. Ненавязчиво оглядывая соседние столики, я встретился глазами с миловидной девушкой. Ярко накрашенные губки, короткие светлые волосы, уложенные лаком в волну, открытое платье на тонких бретельках, даже свободно спадающее, оно не могло скрыть приятные формы красавицы. Девушка почувствовала мой остановившийся взгляд и обернулась на меня, а затем задорно склонила голову на бок и подняла бровь. Я отсалютовал ей бокалом и улыбнулся в ответ. «Сейчас я тут не за этим. Сначала, дело». Через зал, освещенный дорогими хрустальными люстрами, свисающими с потолка, прошел молодой джентльмен лет 30, округлое лицо, широкие нос и губы, умные и стреляющие по сторонам глаза, небольшая залысина уже в этом возрасте, представительный добротный коричневый костюм с галстуком цвета морской волны. «Давид», — поднял я руку, и он обернулся ко мне. Сарнов обогнул несколько столиков, за которыми сидели щебечущие парочки, и приблизился к нашему. Я встал и протянул руку. «Алексей Соколов, это я звонил вам». «Давид Сарнов», — решительно пожал он мою ладонь и тут же спросил, — «как вы меня узнали?» Трудно не запомнить фото того человека, который 3 дня держал связь по радио со спасателями тех, кто выжил после трагедии на Титанике. Ответил я ему комплиментом. Давид не смутился, а просто отодвинул стул, присев напротив и глядя на меня с некоторым вызовом. Живой, умный, он стал легендой после того, как принял 7 лет назад радиотелеграмму, что Титаник затонул, и потом 3 суток помогал спасателям. После этого карьера телеграфиста пошла в гору, а он очень быстро полетел по должностям, и уже давно на столе владельцев Radio Corporation лежал его проект о массовом радиоприемнике. Но Первая мировая внесла свои коррективы, и приоритет был отдан другим проектам. Насколько я помню, у меня совсем немного времени до того, как он все-таки докажет перспективу частного радиовещания, а затем запустятся первые развлекательные частоты. Давид станет одним из самых преуспевающих бизнесменов Америки. Надо ковать железо, пока горячо. Благодарю вас за лестную оценку, но любой на моем месте поступил бы так же, — дежурной отговоркой парировал Сарнов и улыбнулся. «Давайте закажем что-нибудь и уже потом побеседуем о делах», — предложил я. «Это только американцы сразу рвут с места в карьер, и этим же многих раздражают. В этом времени еще не наступили на моей родине 90-е, и не наплодились суперэффективные менеджеры в каждом учреждении или фирме, которые тоже в американском стиле будут гнуть пальцы. Большая часть из них потом под шумок свалит за границу с награбленным. Тем более, скоро Дильканика, символ гастрономического небосвода Нью-Йорка 10-х годов, закроется после вступления в силу сухого закона. Как он поднялся за счет дорогого и эксклюзивного алкоголя, так и прекратит свое существование, когда даже имеющие деньги начнут пить виски, и часто совершенно недорогой. Еда тут тоже была весьма недешевой, но с редким вкусным вином те, кто мог себе это позволить, сюда приходили часто. А потом, ну какой стейк под односолодовый виски полупаленного происхождения, или рыба под виноватый шепот официанта. «Простите, но белого вина сегодня нет, потому что громко говорить нельзя, а то вдруг за соседним столиком уселся тайный покупатель из числа блюстителей сухого закона. Мы же ходим в рестораны не только из-за еды, но и из-за цельного образа, сочетания блюд, атмосферы и прочего». Сарнов согласился, и мы приступили к серьезному разговору только через 40 минут, когда с первыми блюдами было покончено. «Вы предлагаете открыть производство радиоприемников уже в этом году?» — удивленно спросил Давид. «Именно так, и я думаю, стоит организовать для этого большую рекламную огласку». «Отобьются ли эти вложения?» — поморщился собеседник. «Когда мы начнем давать рекламу по радио?» «Да, и довольно скоро», — подмигнул ему я. «Реклама на радио?» — изумился он. «Конечно, реклама, музыка. Я думаю, в компании, где вы работаете, этого пока не понимают. Нужно успеть сделать это быстрее. Моя задача – найти деньги на сборочную линию, первые партии. Ваша – утрясти все с компанией, пока у них нет эксклюзивного права. Если они хотят получить с этого что-то, то пусть вкладываются. Но я настаиваю на том, чтобы компания не имела 50 плюс 1%. «Почему?» – откинулся на спинку стула Давид. «Оно и понятно, свои деньги Сарнов получит. Вопрос только в сумме. А в компании Давид уже работает не первый год, так что там ему все известно и привычно. Потому что вы и сами понимаете, что это заинтересует многих, а дальнейшие разработки привлекут внимание военных. Мне ли вам рассказывать о том, что рано или поздно в Конгрессе приберут к рукам большую часть всего этого, или будут оказывать значительное влияние?» Сарнов нахмурился, а я продолжил грузить его. «Если это случится, то получится ситуация, когда государство разными способами заберет часть акций, но компания будет иметь долю, и мы тоже будем влиять на дальнейшее развитие. И, как минимум, будем иметь доступ к эфиру. Реклама и развлекательные передачи принесут деньги. Затем можно открыть новые волны, зарабатывать на них». На лице Давида появилась задумчивость. Но он все еще молчал, поэтому я, не делая большой паузы, мягко сказал: «Либо кто-то сконструирует похожую модель, выпустит на рынок и соберет все сливки. Вы же не один задумываетесь о подобном проекте». Сарнов бросил на меня тревожный взгляд. Конечно, он думал об этом. И я только что намекнул, что начну подобное дело без него, а потом возможные споры в суде. Ведь можно оформить патент сразу на ряд программ по радио, застолбив самое вкусное. Хотя, глядя на него, я уже предугадывал ответ. Ведь это была его идея фикс. «Что ж, мне нужно подумать, прежде чем дать окончательный ответ», — помрачнел Сарнов. «Какие-то проблемы?» — участливо поинтересовался я, понизив голос. «Да», — махнул рукой Давид, — «скорее проблемы среди директоров компании, с определенного рода людьми. Гангстеры», — усмехнулся я, — «можно и так сказать. Дело в том, что вы не первый, кто предлагает подобную идею. Правда, не в таком интересном варианте, с рекламой, развлекательными передачами и прочим. И компания может потребовать патент, как внутреннюю разработку, которая вышла в то время, пока я пользовался ее мощностями для экспериментов. Тогда мне придется доказывать все в суде. А у компании, сами понимаете, руки длиннее. И пока директор боится возразить этим людям, мне он будет давать отказ». Я кивнул, задумавшись, а затем произнес: «Расскажите поподробнее, может, я смогу помочь». Для себя я решил, что нужно оценить риски. Ведь иметь в своих руках часть рупора в виде доли будущего американского радио — это гигантские деньги и влияние. За такое стоит побороться. На следующий день, суббота, Atlantic City встретил меня мириадами огней на набережной. Гордость штата Нью-Джерси, город, построенный на острове и имеющий красивые песчаные пляжи и виды на океан, ему свыше было предначертано стать курортом. Но его настоящий, подпольный хозяин пошел намного дальше. В Atlantic City было больше 50 дорогущих бутиков и масса точек для азартных игр. Город жил во многом за счет того, что сюда круглый год ехали толстосумы оставлять гигантские состояния в покер и американскую рулетку. Американцы добавили в свой вариант двойное зеро, из-за чего вероятность для крупье быть в плюсе и принести игорному дому барыш повысилась на чуть больше, чем 5%. Летом тут почти каждый день проходили конкурсы и прочие забавы на пляже и знаменитой деревянной набережной, шествие русалок и морского царя, фестивали зеленого пива и регаты на яхтах. А ночью начиналась еще более раскованная жизнь. Открывались клубы, в которых выступали танцовщицы. Atlantic City был рекордсменом по количеству выступлений в стиле эротического бурлеска. Дамочки в костюмах, которые не прикрывали почти ничего, танцевали на сцене то по измененным греческим сюжетам, то по еще каким-нибудь, а толпа вокруг хлопала в ладоши и сорила деньгами. Пока что никто не запихивал купюры за край нижнего белья, но ювелирные украшения нескончаемым потоком текли в гримерке, прокладывая путь к сердцам танцовщиц на одну ночь. И все это под свинг, агрессивный джаз, под который здесь танцевали чаще всего. Во всех штатах его порицали, как неприличную музыку. Но Atlantic City был особым местом, где даже сенаторы веселились под градусом, двигаясь в унисон этим композициям. Дальше, когда городской пляж кончался, начинались причалы и доки. Гигантская длинная полоса хаотичных застроек с одной стороны, океан с другой. В складах у моря хранилась всевозможная контрабанда, а сейчас их набивали дорогим алкоголем. Здесь грабили только того, на кого укажет Енох Наки Джонсон, ведь в городе ему башляли все. Хочешь спокойствия — плати Наки. И он умудрялся поддерживать достаточно неплохой порядок во всем этом бедламе. Тут можно было ходить с бумажником, полным наличности, даже вечером. Если ты вел себя в казино прилично и не затеял драку, кутил, веселился и не доставлял проблем, с тобой будет все хорошо. А если нет? Машина остановилась около входа. Я вышел наружу, швейцар открыл мне дверь. Я оставил пальто в гардеробе и двинулся в сторону зала. Толкнул дверь, и музыка сразу стала громче. В глаза ударил яркий свет. В них заребило от количества блестящих платьев на девушках, которые кружились на танцевальной площадке со своими кавалерами. На сцене надрывался оркестр. Перед ним напомаженный певец чистым тенором выводил скабрёзный куплет. Звон вилок и ножей, хлопки открываемых бутылок с дорогим шампанским. Я попал в Риц, главный отель и резиденцию Наки Джонсона. Обалдеть! Протянул Мишка, идущий следом за мною. Синицын не сказал ничего, лишь оглядел зал и усмехнулся в усы. Ну да, русское офицерство иногда гуляло и покруче, чем все эти напомаженные франты. К нам тут же подошла девушка с черными локонами в костюме на мужской лад, подняла шляпу высокую, как у фокусника, и приятным голосом произнесла: «Чем могу вам помочь, джентльмены? У нас заказан столик, и нас ждут. Как вас зовут?» Мило улыбнулась девица. В ее руках буквально из ниоткуда материализовался список гостей. Соколов. Алексей Соколов. Лицо девушки еле заметно посерьезнело на секунду, но она тут же ответила: «Прошу за мной, джентльмены», и мы двинулись в обход дрыгающихся пар. Я смотрел вокруг и запоминал. Одно дело – знать, читать об этом, другое – видеть воочию. Здесь, в Атлантик-Сити, Енох Джонсон построил почти то, что я хотел сделать в Нью-Йорке в своих клубах. Только я собираюсь создать качественную сеть клубов, а его Риц становился после 12 просто дорогим кабаре с легкодоступными, за деньги, разумеется, девочками. Но в плане музыки и формата отдыха до того, как благообразные дамы покинут это заведение, это было то, что нужно. А с моими нововведениями из будущего такое точно выстрелит. Ваш столик, мистер Соколов, вас ждут в верхнем люксе. Благодарю, вы не проводите меня, мы тут впервые. Конечно, белозубо улыбнулась девушка, вы гости мистера Джонсона, о ваших спутниках позаботится. Я обернулся к своим товарищам и наклонился к столу, понижая голос. Можете отдыхать, как вам вздумается. Только одно условие, мозги должны работать. Не напивайся, Миш, мало ли что. А чего только я? Возмутился друг, а Синицын тихо рассмеялся с этой реплики. Я сделал страшные глаза на него, а потом добавил: «Смотри, Дина узнает, оторвет», и пошел вслед за девушкой под откровенный гогот капитана и возмущенные возгласы Рощупкина. Когда я поднимался по лестнице, прежде чем зал скрылся за углом стены, увидел, как к столику подскочил официант и направились три стройные дамочки, одетые броско и ярко. Но обманываться не стоило. Наки всегда гостеприимен ко всем и прекрасный дипломат. Сейчас он кормит и поит тебя, а через минуту, если ему что-то не понравится. Девушка распахнула дверь в большой просторный люкс, хотя это можно было назвать, пожалуй, мини-пентхаусом внутри отеля. Судя по разбегающимся от центрального помещения коридорам и боковым дверям, здесь было комнат 6-7, не меньше. Главный зал вмещал в себя с десяток кресел и диванов, бильярдный стол, массу мелких столиков с табакерками, внушительных размеров граммофон, рояль и даже небольшое возвышение-подиум для VIP-выступлений. Богатые часто приглашали на свои вечеринки певцов и комиков. Дорогая мебель, лепнина, хрустальные люстры и много подсвечников, сейчас пока не нужных. Но я подозревал, что зажигают свечи по определенным случаям. Слухи про вечеринки в Ритце ходили самые разные. Около бильярда стоял Арнольд Ротштейн. Как только я вошел, он тут же вскинул руку и расплылся в иезуитской улыбке. «А Алекс, вот и вы, мы ждали вас, проходите. Не желаете ли сыграть? Мы же еще не закончили, Арнольд», — возмутился полноватый мужчина. Глядя на него и его несколько несуразный невзрачный костюм, было непонятно, как он оказался в этой компании. «Вакси, мы все равно начнем еще одну партию. Знакомьтесь, Алекс, это Вакси Гордон, занимается нашими северными соседями». «Точно, один из подручных Ротштейна, о нем известно не так много, но поначалу основным контрабандистом канадского виски был именно он, а затем рулил для Ротштейна его делами на восточном побережье. Приятно познакомиться, мистер Гордон», – дежурно улыбнулся я и пожал протянутую руку. Вакси посмотрел на меня с прищуром и что-то пробормотал себе под нос. «Либо он всегда такой, либо я ему сразу не понравился. Но где мои манеры?» – развел руками Арнольд и обернулся к компании, которая собралась в комнате. «Прошу любить и жаловать, Чарли Лучано, Джордж Римус, Бен Донован и, конечно же, наш дражайший и гостеприимный друг, про которого можно говорить долго, Енох Наки Джонсон. Около большого панорамного окна, из которого просматривался весь зал клуба, стоял мужчина среднего роста, с залысинами, в круглых дорогих очках. На нем был стильный смокинг, в петлице на груди, цветок, атрибут, который Наки носил всегда. «Добрый вечер, мистер Джонсон. Благодарю за гостеприимство», — произнес я и пожал протянутую ладонь. На запястье Еноха блеснули дорогие золотые часы. «Просто Наки, не надо этого официоза. Надеюсь, вам и вашим товарищам понравился Риц. Да, это грандиозно», — немного слукавил я. «Вы мой гость. Платить за номера не нужно. Чего бы вам хотелось, девочек, выпивки? Только скажите», — улыбнулся на все 32 Наки. Про его радушие во время переговоров ходили легенды. Очень умелый дипломат, он так далеко запустил свои щупальца, что все остальные крупные гангстеры предпочитали не переходить Наки дорогу. В его Рице отдыхали и будущий президент Америки, и генеральные прокуроры штатов, и прочие важные шишки 20-х годов. Он сосредоточил все в своих руках и голове. Без Наки в сухой закон львиная доля всего пойла в Америке просто не добралась бы до адресатов. Если представить себе золотую реку, то Енох был дамбой на ее пути. Разрушишь дамбу, потеряешь контроль и нормальный прибыток. Параллельно Джонсон активно развивал город и следил в нем за порядком, строил массу социальных объектов и даже в будущем заложит самый крупный выставочный центр в стране, где будут собираться различные конференции, выставки, дебаты и проводиться выступления артистов. В 20-е годы он получал лично в свой карман по разным оценкам от полумиллиона в месяц, а в хлебные годы даже за неделю, и это минимум, и только от незаконных точек, игровые, бары и бордели, а были еще гигантские откаты на строительстве дорог и контрабанде. «Благодарю вас, я также пожал руки Чарли и Римусу. Часто видимся, мистер Соколов», как мне показалось, с некоторой ревностью произнес Лучано, смерив меня темными глазами. «Быстро растете, расчеты везения, только и всего», – пожал я плечами. А вот последний присутствующий даже не обратил на меня внимания, вклинившись в разговор. «Ты не ответил на мой вопрос, Нак», – резко бросил он. Римус с удивлением посмотрел на заносчивого гангстера. Лучано нахмурился и весь подобрался, словно для прыжка. А Ротштейн лишь разочарованно покачал головой, нанося удар по шару. «Что я должен сказать тебе, Бен? У меня есть конкретное число покупателей, и я не выхожу за его рамки. Новые люди приходят только по рекомендации моих партнеров, и у тебя их нет. Много посвященных людей, много проблем. Ты можешь купить алкоголь у кого угодно, кто берет его у меня, например, у Арнольда. Да, и насколько он подорожает после этого, на 40, на 50%, его еще надо довести до Мичигана», распалялся мужик.